СССР. 1941-1942 годы. В тот же роковой день раненого Девятаева отправили в ближайший госпиталь. Там изувеченную пулей ногу еще раз осмотрели хирурги, подправили, подшили, назначили лечение. Из-за большой потери крови летчик был крайне слаб. Примерно через неделю его переправили в эвакогоспиталь Ростова, затем санитарным поездом отвезли в Волгоград, а через день еще дальше, в Саратов. Потянулись однообразные будни в тихом тылу. Впрочем, совсем уж тихими их назвать было трудно. Именно в Саратове на большом авиационном заводе изготавливали знаменитые истребители Як-1. Здесь же находилась железнодорожная переправа через широкую Волгу, по которой в осажденный Сталинград и на Кавказ шли важнейшие грузы. По соседству с ней в 1934 году построили и запустили огромный нефтеперерабатывающий завод, поставлявший фронту топливо. Рядом находились элеваторы и мельницы, а южнее раскинулись цеха недавно построенного подшипникового завода. И поэтому в небе над крупным волжским городом регулярно появлялись немецкие бомбардировщики, пытавшиеся сбросить свой смертоносный груз на эти важные объекты. В минуты опасности в городе начиналась суета. Завывали сирены, ойкали зенитки, горожане прятались под стенами домов. А с заводского аэродрома взлетало дежурное звено истребителей и атаковало бомбардировщики. В такие моменты лежавший у окна Михаил всматривался в небо. Завидев знакомые силуэты, Яков приподнимался на локтях, сжимал кулаки и приговаривал: «Давайте, мужики, давайте, жгите этих сволочей!» В спокойные дни, когда небо над Саратовом оставалось чистым, он подолгу глядел в белый потолок палаты и вспоминал свой полк, товарищей, командира эскадрильи Владимира Боброва и, конечно же, оставшуюся в Казани любимую Фаю.